Пиво было замечательное, ядреное, колючее, с непривычным цветочным привкусом и вовсе не крепкое. Очень малоградусное пиво, можно сказать, безалкогольное, для спортсменов. Семен не удержался и, несмотря на предупреждение медальона, выпил пару стаканов подряд. Впрочем, стакан был раза в два меньше кружек, с которыми управляли шаман и черепаховый боец, поэтому они шли почти на равных. Мясо, нежное, с неизвестными Семену специями, вдосталь перченное, прекрасно подходило к пиву. Минут пять прошло в тишине, все сосредоточенно жевали и пили, изредка мыча нечто одобрительное, нечленораздельное. Говорить пока не хотелось, не до того было. Разговор начался тогда, когда голод и перечная жажда малость поутихли. Не очень хорошо начался. Семен, окончательно запарясь от жары и потеряв бдительность от съеденного выпитого, мимоходом превратил свой коричневый костюм в более легкую одежку, майку-борцовку и шорты, отчего медальон, ранее спрятанный под рубашкой, свободно повис на его груди. Юкомбо мельком глянул на Семена. Внезапную смену одежды он никак не прокомментировал, но зато сразу зацепился взглядом за медальон. Отставив кружку в сторону и стерев с губ пену, шаман, навалившись животом на стол, подался ближе к Семену. «Эй, парень, откуда у тебя эта штуковина?» Юкомбо пристально разглядывал медальон, мрачнее на глазах. «Опасная эта вещь, Семен-чародей. Вредная. Хотя, может, я и ошибаюсь, но очень твоя висюлька напоминает колдовской жетон одного мерзавца, что когда-то сюда заявился». Семен, глянув вниз, увидел, что произошло, и понял, что неприятного разговора о медальоне ему не избежать. Говорить всю правду он не хотел. Мало ли как шаман воспримет его, Семена, рабочую специализацию. Вряд ли Юкомбо после встречи с бывшим владельцем Мара проникся душевностью к преступному миру и к ворам в частности. Но ответить надо было сейчас, немедленно, иначе шаман мог заподозрить Семена и Хайка не весь в чем, и последствия могли произойти самые непредсказуемые, ненужные. А обижать шамана хоть чем-нибудь Семен никак не желал. Надо было выкручиваться. «Я, честно говоря, не знаю, о каком мерзавце вы говорите». Семен отпил глоток пива из стакана. «И чего он здесь понаделал, тот мерзавец, я тоже не в курсе. Медальон я снял со скелета в одном глухом месте, куда попал абсолютно случайно. Так уж случилось, что я оказался в тех местах, причем вовсе не по своей воле. Снял и с тех пор ношу. Вреда от медальона никакого. Он лишь выполняет приказы того, кто его носит. Видимо, прежний его владелец использовал свой жетон не в самых благородных целях». «Вот именно, не в самых», — все еще хмурясь, сказал шаман, отваливаясь от стола и беря кружку. «Надел он тут делов с этим медальоном, всю жизнь помнить буду. Так, говоришь, за скелета снял? Это хорошо». Юкомбо надолго припал к кружке. Семен, видя, что ругаться и буянить шаман не собирается, налил себе из бочонка. Пива оставалось не так уж и много. Бочонок заметно полегчал. «А что произошло-то?» — спросил Хайк, с завистью наблюдая, как поселковый маг, осушив кружку, принялся набивать трубку ароматной курительной травой. Похоже, Хайку после выпитого тоже захотелось подымить, но попросить сделать хотя бы одну затяжку он стеснялся. «Что произошло?» Юкомбо затянулся, пустил струйку сизого дыма. «Много чего всякого. Началось-то оно все с малой беды, а закончилось большой. Вернее, чуть не закончилось». Шаман еще разок затянулся, вытер чубук и протянул его Хайку. «На, покури. И ты, Семен, тоже затянись. Традиция у нас такая. Означает, что мы друг другу не враги». «Прям как у американских индейцев. Вроде трубку мира по кругу пустить», — усмехнулся Семен. «Плохой из меня индеец. Не курю я». Но трубку у черепахового бойца все же взял. Однако не сразу. Хайк долго затягивался дымом с блаженным видом и отдавать Семену орудие всенародного примирения не хотел. Наконец Семен отобрал у него трубку, сделал глоток дыма. Тот был на удивление приятным, несравнимым с табачным, которым Семен когда-то отравился в школьном туалете после первой же затяжки. Обтер чубук и вернул трубку шаману. «Разливай», — повелительно сказал Хайку шаман. «Не береги. Ежели не хватит, то еще достанем. В погребе бочек много. Пивовар из соседнего поселка недавно у меня свою жену от бесплодия лечил. Но я расплатился, чем мог. А я не против. Хорошее пиво. Оно в радость желудку и голове. Если в меру, конечно». Юкомбо сыто рыгнул. «Так что там насчет того мерзавца?» — напомнил Семен, жуя кусок мяса. который чуть большую беду не устроил». Шаман осоловело посмотрел на Семёна, соображая, о чём речь. «А, вон ты о чём». Якомба взял полную кружку, отхлебнул. «Началось всё с того, что лет 15 тому назад поселковые охотники нашли в джунглях неподалёку отсюда человека, белого, как вы». Шаман окинул добродушным взглядом Семёна и Хайка. «Это я вам не в укор. Вы же не виноваты, что родились такими, особенными. Значит, нашли охотники белого человека и принесли его ко мне. Ранен он был. Ох, сильно ранен. Руку ему кто-то по локоть оторвал. Левую. Ужасная рана. Как он кровью не истёк. Мда. Но дело не в раненом человеке. Всё одно к вечеру умер. А в том, что он говорил в бреду. О хранилище с грудами золота и об адресе заветном, который в его жетоне записан». Якомба умолк, потёр горло, сказал довольно. «Смотри-ка, он же совсем не болит. Ушла простуда, как и не было. Я ж говорю, от толкового пива одна верная польза. Лекарства так не помогают, уж поверьте шаману-лекарю. Да, насчёт жетона. Я его спокойненько снял и припрятал. Незачем людей искушать. Многие охотники тот бред слышали, пока раненого ко мне несли. Слышали и другим ту историю передали. У кого-нибудь дохватило бы ума отправиться на розыски таинственных сокровищ, неведомо куда, на верную погибель. Перед смертью без руки в себя пришёл. Сказал мне, что охраняет те сокровища железный демон, который громовой молнией ему руку оторвал. Ещё успел сказать, что удрал оттуда наугад, потому к нам попал и умер. Хотел я поначалу окаянный жетон в болото кинуть, да засомневался и припрятал. Зря, надо было всё же утопить. Короче, слухи о безруком человеке и горах золота пошли гулять повсеместно, даже по другим мирам. И лет через 5 после того события заявился ко мне один тип, вот с этим медальоном». Шаман неодобрительно глянул на Мара, тот еле слышно ойкнул. «Заявился и с порога начал требовать от меня, чтобы я ему адрес хранилища выдал, где золото валом лежит. Я, разумеется, сказал, что никакого адреса у меня нету, что враки все то и сплетни. Но негодяй не поверил, стал настаивать. Нехорошо настаивать». Якомба непроизвольно потер щеку, на которой Семён только сейчас заметил тонкий шрам. «В общем, не получилось у нас доброго разговора. Не получилось. Подрались мы сначала, а после уж за магию взялись. Кабы не этот медальон, я бы живо с тем мерзавцем справился. Он бы у меня вешалкой стоял, у двери, во веки веков». Шаман приложился к кружке. «Схватились мы не на шутку. Одна половина посёлка дотла сгорела, вторая рассыпалась. Хоть никто из людей особо не пострадал, и то славно. Успели спрятаться, их счастье. Битва двух магов – дело опасное, посторонним лучше держаться подальше. Долго мы друг друга мутузили, у меня защита хорошая, надёжные амулеты и покровительство бананового духа, у него тоже на уровне. Ага, думаю, этак мы долго воевать будем, я уже уставать начал». Крикнул ему, что, мол, согласен, отдам проклятый жетон с адресом. Якомба коротко рассмеялся, что-то вспомнив. «Предложил сесть за стол, выпить мировую, и пусть идёт с жетоном на все 4 стороны. Негодяй согласился, но предупредил, что защиту не снимет и будет на страже,